Нам все дано, что нужно нам. Мы солнцем солнечным согреты. Имеем вам. Имеем вам. Над нами небо голубое. Дорог, которых нам не счесть. И крыша есть над головой, и хлеб насущий в доме есть. Мы все имеем. И совместно сегодня с вами говорим. Великий Бог. Отец Небесный. За все тебя благодарим. Эта песня будет о жатве, и у нее чуть-чуть интересный такой оборот слов, что с плачем несущий семена с радостью пожнет созревший плод. То есть сразу несется с плачем, но после будет с радостью. Так что внимательно слушайте. Я знаю.